Для второй и третьей реакции необходимо железо, простое вещество, перевести в ион феррум-2+. Катион водорода – слабый окислитель, поэтому железо, у которого стабильная степень окисления +2 и +3, приобретает низкую степень окисления +2. Поэтому реакция выглядит следующим образом. Феррум +2CH3COOH образуется CH3COO дважды феррум и +H2. И феррум +2H-хлор образуется хлорид железа, феррум-хлор-2, и выделяется водород.